О, оно довольно объемисто, в нем целые 22 страницы. Таких больших писем Рид еще не писал своему редактору. Впрочем, по мере того, как я вчитываюсь в это письмо, я вижу, что это даже не письмо, а целый очерк. Рид рассказывает в нем, как он попал в Россию и как... Ну, читатель, конечно, догадывается, о чем идет речь. В письме история ареста Рида и его друга, художника Робинсона на русско-австрийском фронте в Буковине. Русские военные власти арестовали Рида и его друга по обвинению, которое было основано на недоразумении, однако 16 дней Рид и Робинсон провели под арестом. В письме воссоздается история ареста, при этом протокольно воспроизводятся более чем сложные переговоры Рида с русскими военными властями, которые настаивали на возвращении Рида и его товарища в Румынию и отказывались разрешить им пребывание в зоне военных действий. В конце концов, как это часто бывает, было принято компромиссное решение, и американцам разрешили выехать в Петроград. Как следует из этого письма, а еще более из последующих, Рид воспринял эту историю не без юмора. На улицах северной русской столицы Рид наблюдал, как шли тысячи мобилизованных русских крестьян, еще не успевших снять крестьянскую одежду. По словам Рида, ими пытались задавить ужасную германскую машину. Как свидетельствовал он, бородатые опечаленные гиганты шагали к неведомым боям за непонятное дело. Несколько слов о первой встрече Рида с Москвой, которая позднее заняла такое большое место в жизни Рида, и где он столь мужественно встретил свой конец, поистине полны большого смысла. Письмо уместилось на небольшом квадратике бумаги приятного кремового цвета со штампом московской гостиницы «Метрополь». Бумага еще дышит довоенным благополучием. Мы сбежали из Петрограда на 3 дня, чтобы увидеть Москву. Обидно покидать Россию, не увидев матушки Москвы и сердца России. Нам сказали, что мы можем, если хотим, побывать в Москве, и вот мы здесь. О боже! Она стоит того, чтобы посетить ее, как ни одно из тех мест, какие я видел. Еще в тот первый свой приезд в Россию Рид был необыкновенно увлечен страной, самой натурой народа, его свободолюбивой сущности. С радостно лихим воодушевлением он пишет, что русские выдумки веселее всех, русское искусство наиболее богатое, русская еда и питье на вкус Рида самые лучшие, а сами русские, возможно, самые интересные существа на свете. К русским письмам Рида следует отнести и первое известие, которое Хови получил от своего друга, когда тот вернулся в Бухарест. Что касается меня, шутливо замечает Рид, то доктора своими категорическими суждениями, что я умру без привычных удобств, привели меня в полнейшее уныние. Они запретили мне ехать в Россию, приказали вернуться домой, прекратить бурную деятельность, удалиться на покой и в полном телесном здоровье, после операции, конечно, сочинять завещательные речи. Однако я все же поехал в Россию, плюнул на диету, ел все, что хотел, спал на голых камьях и томился в тюрьме, а когда вернулся, мне заявили, что я здоров, как бык. Я открыл 4-й конверт и не мог скрыть удивления. Необычная картина открылась перед глазами. В этот раз там были не письма и даже не рукописи, а стопка, как мне показалось, документов, напечатанных на разной бумаге, от обычной газетной, порядком поблекшей и ветхой, до рисовой и белоснежной гербовой, украшенной водяными знаками. Мое смятение усилилось еще и тем, что тексты, которые я мог рассмотреть, были для меня так же загадочны, как и странный вид этих бумаг. Документы были написаны, насколько я мог понять, по-испански. При той стремительности поиска, которой обладал Рид, при завидной предприимчивости, быстроте реакции и изобретательности, какая всегда свойственна хорошему журналисту, у него был еще талант исследователя-документалиста. После того, как вы извлекли из конверта, присланного им, статью, вы должны были обязательно хорошо порыться на донышке, и вас ожидали приятные сюрпризы, например, тексты мексиканских народных баллад, рисунки, сделанные рукой художника, листовка с воззванием генерала Вильи, план операции, начертанный не очень искусной рукой и великолепно передающий дух времени. Возьмите книгу Рида о русской революции. Там этими документами буквально пересыпаны страницы. Мы знаем, какую необыкновенную коллекцию документов Рид собрал в исторические октябрьские дни, и как она обогатила его книгу, одновременно художественную и документальную. Оказывается, это свое качество впервые Рид обнаружил еще во времена мексиканской поездки, и вот коллекция документов, которая лучше всего об этом свидетельствует. Я беру первый документ. Лист потускневшей бумаги, на нем несколько машинописных строк, круглая штабная печать, подпись. Указ гласит: «Ввиду очень важных услуг, оказанных делу, с этой даты присваивается чин генерал-бригадира гражданину Джону Риду». Под указом девиз «Реставрация и справедливость» и еще «Имение Ла Кадена, 22 января 1914 года». Как понимать этот документ? Мы знаем, что Рид хотел сохранить независимость по отношению к Вилье и его армии. В этой связи он предупреждает своего редактора: «Вы не должны называть меня офицером, разве что в шутку. Будьте с этим очень осторожны». Больше того, Рид не без оснований избегал говорить о своей дружбе с Вильей. У Рида здесь был свой расчет. Очерки Рида в защиту мексиканской революции сохраняли действенную силу и на американского, и, быть может, европейского читателя до тех пор, пока сам Рид в глазах этого читателя сохранял независимое положение. В свете сказанного становится понятно, почему указ о присвоении Риду звания генерал-бригадира армии Вильи не был обнародован. Но, быть может, этот указ всего лишь шутка мексиканских друзей Рида, всего лишь мистификация? Ли Голд, впервые комментировавший этот указ, считает его документом достоверным. Мандаты написаны крепким языком. У них более чем красноречивый адрес тому, кому надлежит. И дальше. Дано североамериканцу Хуану Риду и гражданину Хуану Вэлью, направляющимся на выполнение задания данного штаба и для встречи с господином генералом Вильей. И обращение к революционной армии. Предлагаю всем начальникам и офицерам, принадлежащим конституционной армии, коим будет предъявлено настоящее, чтобы они соблаговолили разрешить им свободный проезд к месту назначения и чтобы указанным был выдан соответствующий пропуск по железной дороге. Под круглой гербовой печатью с текстом «Северная дивизия, главнокомандующий, паспорт» по рекомендации господина доктора Себастьяна Варгаса-младшего выдается паспорт господину Джону Риду с тем, чтобы он мог отбыть из этого города в магистраль Дуранго. И девиз революции – свобода и конституция. К паспорту приложено описание главных примет владельца документа, из которого мы узнаем, что у Джона Рида были каштановые волосы и зеленые глаза. Вот воззвание, подписанное самим Франциско Вильей, в котором он сообщает о том, что пускаются в обращение новые банкноты генерального казначейства штата Чихуахуа. Вилья предупреждает: только эти банкноты и банкноты, выпущенные первым конституционным вождем республики, будут являться единственными находящимися в обращении билетами, гарантируемыми конституционным правительством. Еще один документ, помеченный 20 января 1914 года. Бледно-синяя бумага с водяными знаками, и на ней перечень шахт. Пирандера, Виктория, Нуэва, Торреон. И дальше несколько фраз, нарочито лаконичных, возможно, неоконченных. Вводя пушку на Пирандера, на южную сторону, начиная перебрасывать пушку, ее встретят со стороны шахт Нуэва, Торреон и Виктория. Очевидно, на двух листах изложен план операции свидетелем, а может быть и участником, который был Рид. Не исключено, что Рид сохранил эти два таинственных листочка среди самых дорогих реликвий восстания потому, что событие, о котором идет здесь речь, было ему дорого. Уместно спросить, почему Рид не оставил эти документы у себя и почему он не использовал их в своей книге о Мексике. Известно, в Мексике Рид постоянно находился в походе, единственное, что было с ним, это фотоаппарат, машинка, да, пожалуй, револьвер. Поэтому все, что в походе для него было обременительным, он немедленно пересылал в редакцию. Так было и с этими документами. К тому же, в отличие от 10 дней, написанных единым духом и сразу изданной книгой, восставшая Мексика возникла из очерка к очерку. По мере написания печаталась в журнале. При этом и характер очерков, Рид продолжил традицию живописных очерков, которые тогда были приняты, и особенно характер журнала не допускали иллюстрации этих очерков документами, даже если они столь значительны и интересны, как эти.